склонны к пессимизму, островитяне часто делали самые мрачные предсказания относительно того, что матушка природа уготовила для Кэрлхолма. В конце концов, вся их жизнь находилась в полной власти стихий, но на этот раз их самые худшие опасения оправдались сполна. Дождь и ветер, терзавшие остров всю последнюю неделю, в эту ночь превратились в тугое кольцо шторма, которое, взбивая море в зловещую пену, сомкнулось вокруг Кэрлхолма. Слухи о том, что Мартина убили, и жуткая погода заставили островитян замкнуться в своих домах так же, как это сделали дети в петле времени. Плотно закрыв ставни, окна и заперев двери на засовы изнутри, они отказывались покидать свои жилища. Лодки раскачивались на волнах, грохоча замками и цепями, но ни одна из них не покинула бухту. Выход в море в такую бурю означал бы самоубийство. А поскольку полиция с большой земли не могла забрать тело Мартина, пока море не успокоится, перед жителями поселка встал неприятный вопрос: что делать с трупом? В конце концов, было решено отнести его в лавку рыботорговца, располагавшего самым большим на острове запасом льда, и положить в ванну вместе с лососем, треской и другой рыбой, которую, так же как и Мартина, выловили из моря. Отец строго-настрого запретил мне покидать тайник священников, что входило в полное противоречие с требованием мисс Сапсан докладывать обо всех странных происшествиях на острове. Более странного случая, чем загадочная смерть одного из жителей поселка, придумать было невозможно. Поэтому в этот вечер я притворился больным и заперся у себя в комнате, после чего вылез в окно и по водосточной трубе спустился на землю. Я оказался единственным, у кого не хватило здравого смысла оставаться в укрытии. Улицы были пустынны. Плотно натянув на голову капюшон куртки, я бросился бежать по главной дороге, не опасаясь того, что меня кто-то заметит. Когда я вошел в детский дом, мисс Сапсан хватило одного взгляда на меня, чтобы понять, что-то стряслось. «Что случилось?» — спросила она, впиваясь в меня покрасневшими от недосыпа и тревоги глазами. Я рассказал ей абсолютно все, включая обрывочные факты и дошедшие до моих ушей слухи. Директриса побледнела. Схватив за руку, она притащила меня в гостиную, затем пригнала туда всех, кого смогла найти, после чего снова убежала разыскивать тех немногих, кто проигнорировал ее крики. Дети сгрудились в комнате, растерянно и встревоженно озираясь по сторонам. Эмма и Миллард пристали ко мне с расспросами. «Из-за чего она так паникует?» — спросил парень. Я шепотом рассказал им о смерти Мартина. Миллард шумно втянул в себя воздух, а Эмма озабоченно скрестила на груди руки. «Что, все действительно так плохо?» — спросил я. «То есть я хочу сказать, это ведь не могли сделать пустоты. Насколько я понял, они охотятся только за странными людьми, верно?» «Миллард, ты сам все ему расскажешь, или это сделаю я?» — застонав, ответила Эмма. «Пустоты явно предпочитают странных людей и очень редко нападают на обычных, но если у них нет выбора, они готовы жрать все, что угодно, лишь бы это было свежей плотью. По возрастающему количеству убийств можно определить, что поблизости промышляют пустоты», — добавила Эмма. «Поэтому они ведут в основном кочевой образ жизни. Если бы они постоянно не меняли место жительства, их было бы очень легко выследить и уничтожить». «И как часто они это делают?» – спросил я, чувствуя, что у меня по спине ползет холодок. «То есть я хотел спросить, могут ли они обходиться без пищи?» «О, они едят очень часто», – со вздохом ответил Миллард. «Главной задачей тварей является обеспечение пустот едой. Когда им представляется возможность, они убивают странных, но в основном добывают тела простых людей и животных, после чего всегда стремятся замести следы». Он говорил об этом таким тоном, как будто читал лекцию о размножении довольно интересной разновидности грызунов. «Но полиция должна ловить тварей!» — воскликнул я. «То есть я хотел сказать, что поскольку они убивают людей, то...» «Некоторые из них попадаются», — кивнула Эмма. «Я уверена, что если ты следишь за новостями, то слышал об этом и не раз. К примеру, у одного типа нашли в морозилке человеческие головы, а на плите у него стоял котел, в котором медленно варились потроха, как будто он готовил рождественский обед. Это было не так давно, в твоем времени». Я смутно припомнил сенсационный спецвыпуск новостей о серийном убийстве и каннибале из Милуоки, которого задержали при обстоятельствах, очень похожих на те, которые только что описала Эмма. «Ты говоришь о Джеффри Даммере?» Примечание. Джеффри Лайнел Даммер, 1960-1994, американский серийный убийца, жертвами которого стали 17 юношей и мужчин в период между 1978 и 1991 годами. «Да, кажется, этого джентльмена звали именно так», — подтвердил Миллард. «Захватывающий случай. Похоже, он так и не утратил вкуса к свежатине, хотя давным-давно перестал быть пустотой, превратившись в тварь». «Я думал, что вам не позволяют узнавать новости из будущего», — удивился я. Эмма спокойно улыбнулась. «Птица придерживает только хорошую информацию о будущем, зато не скупится на чернуху». Тут вернулась мисс Сапсан, волоча за собой упирающихся Еноха и Горация. Все притихли и обернулись к ним. «Мы только что получили известие о новой угрозе», — объявила она, кивая в мою сторону. «За пределами нашей петли при загадочных обстоятельствах погиб человек. У нас нет полной уверенности относительно причин его смерти, и мы не можем наверняка утверждать, что это представляет опасность именно для нас, но мы должны вести себя так, как если бы все это было именно так. До новых распоряжений никто не должен выходить из дома, даже для того, чтобы собрать овощи на огороде или сходить в деревню за гусем». Раздался общий стон, и мисс Сапсан повысила голос. «В последнее время нам всем пришлось трудно. Я обращаюсь ко всем с убедительной просьбой и в дальнейшем проявлять выдержку». Вверх потянулись руки, но она категорически отказалась отвечать на какие-то ни было вопросы и ушла проверять запоры на дверях. Я в панике бросился за ней. Если на острове действительно затаилась опасность, я мог погибнуть, едва покинув петлю, но оставшись внутри петли, я бросал на произвол судьбы совершенно беззащитного отца. Кроме того, я знал, что если я исчезну, он сойдет с ума от беспокойства. Последнее почему-то казалось мне худшим из двух зол. «Я должен уйти», — произнес я, догоняя мисс Сапсан. Она втащила меня в пустую комнату и закрыла дверь. «Будь добр, говори потише», — прошипела она. «И еще, ты будешь считаться с моими требованиями. То, что я сказала, касается и тебя. Ни один человек не выйдет за пределы этого дома. Но до сих пор, из уважения к твоему особенному положению, я предоставляла тебе беспрецедентную степень свободы, позволяя приходить и уходить по своему усмотрению. Но тебя уже могли выследить, а это ставит под удар моих подопечных. Я не позволю тебе подвергать их или себя самого еще большей опасности». «Как же вы не понимаете?» — разгневанно воскликнул я. «Паромы не ходят. Эти люди угодили в западню. Мой отец угодил в западню. Если на острове действительно находится тварь, а я думаю, что так оно и есть, то они с папой едва не подрались. Если он только что скорбил пустотам совершенно незнакомого человека, то как вы думаете, кто станет следующим?» Ее лицо было как будто высечено из камня. «Безопасность горожан — не моя забота», — отрезала она. «Я не желаю подвергать опасности своих детей ни ради островитян, ни ради кого-либо еще». «Речь идет не просто о горожанах. Я говорю о своем отце. Неужели вы думаете, что меня остановит пара запертых дверей?» «Возможно, не остановит. Но если ты настаиваешь на том, чтобы уйти, то я настаиваю на том, чтобы ты уже никогда не возвращался». Я был так потрясен, что рассмеялся ей в лицо. «Но я вам нужен!» — напомнил я ей. «Да, нужен!» — кивнула она. «Очень нужен!»